Глава 39. Она висела на линии 5 панических минут. Наконец, в трубке раздался голос лейтенанта Джорджа. «Мисс Марин, вообще-то сегодня у меня нет на вас времени, так что лучше бы дело оказалось важное». «Лейтенант Джордж, прежде чем вы повесите трубку, вы должны меня выслушать. Потому что если вы не выслушаете, вашему департаменту и вашей карьере придёт конец ещё до того, как закончится этот разговор». На том конце зависло молчание. На миг Рэйчел испугалась, что лейтенант даст отбой. «Лейтенант?» «Я ещё здесь», — откликнулся Джордж. «Лейтенант, в вашем департаменте убийца. Мне нужно встретиться с вами лично». «Да как вы смеете порочить моих офицеров, пускающихся во все тяжкие, чтобы оказать вам любезность и выказать профессионализм вопреки вашим безумным выходкам? Я лично потратил немало сил, чтобы укрыть ваших детей. Ваше обвинение — полнейший абсурд. Абсурд в том, что если вы не воспримете их всерьёз, я обращусь к прессе, и вам придётся отвечать ей, а не мне. И, по-моему, вы предпочли бы услышать это из моих уст, прежде чем Нэнси Уайлс сегодня вечером расскажет об этом на канале 14. Снова молчание. «Приходите в отделение», — наконец в сердцах бросил лейтенант Джордж. «Можем поговорить в моём кабинете». «Ни в коем случае. Человеку, о котором пойдёт речь, нельзя позволить увидеть меня в отделении, и я не уверена, что вы не бросите меня в кутузку снова под каким-нибудь надуманным предлогом. Приходите ко мне домой. Один. Сегодня». «У меня через полчаса совещание по бюджету. Пропустите его. Я не допущу, чтобы департамент пошёл под откос из-за какой-то чокнутой. Хотите верьте, хотите нет, но у меня днём есть дела, не имеющие к вам никакого отношения». Рэйчел скрипнула зубами. «На него и не надавишь ты никак. А если лейтенант Джордж пропустит совещание, все начнут задавать вопросы». «Хорошо», — решила она. «Но вы должны быть здесь до того, как мои дети вернутся из школы». «Это во сколько?» «Полчетвёртого». «Буду в 2». «Отлично. И ещё, лейтенант, если вы скажете кому-нибудь о нашей встрече или придёте не один, Нэнси Уайлс у меня в быстром наборе. А ещё я слышала, она покушается на кресло ведущей национальных новостей. Разоблачение коррумпированного департамента полиции будет чертовски шикарно выглядеть в её промо-ролике». «Я приеду. И приеду один. Но подумайте об этом очень и очень хорошенько, мисс Марин. Если вы водите меня за нос, я приволоку вас в отделение лично, и на сей раз на утро вам не выйти». «Значит, похоже, у нас обоих на кону очень многое. Жду вас к 2, лейтенант». Рэйчел дала отбой и перевела дух. Обратного пути нет. Когда раздался звонок в дверь, Рэйчел сидела в кухне. Посмотрела на часы. 1:53. Лейтенант Джордж на 7 минут раньше срока. Пунктуальность — это хорошо. Пошла открыть лейтенанту. Шторы на окнах по обе стороны от двери были отдёрнуты. Было видно, как он нетерпеливо переминается с ноги на ногу на крыльце с замёрзшим и раздражённым видом. Его можно понять. Одет в тёмные джинсы с чёрными туфлями и коричневую куртку с капюшоном с меховой оторочкой. Рэйчел осмотрела окрестности. В его машине никого. Похоже, приехал один. Рэйчел открыла дверь. «Ну», — сказал он с порога, — «вы притащили меня сюда. Надеюсь, это важно». «Спасибо, что приехали, лейтенант. Входите». Войдя в дом, он снял туфли. «Ух ты! Даже просить не пришлось», — удивилась Рэйчел. «Я помню, как трудно было поддерживать чистоту в доме», — пояснил он, — «когда моя дочь была того же возраста, что и ваши дети». «Искренне благодарна». «Не очень-то обольщайтесь. Наверное, это единственная любезность, которую я сегодня вам окажу». «Тоже справедливо». Лейтенант Джордж оставил туфли у входной двери. Взяв у него куртку, Рэйчел повесила её в шкаф в прихожей и повела его в гостиную. Села в серое кресло, а Джордж занял место напротив неё на зелёном стёганом диване. «Принести вам чего-нибудь?» — предложила она. «Кофе? воды. «Вы мне угрожаете, а затем предлагаете кофе? Нет, спасибо, мисс Марин. Я просто хочу узнать, что я здесь делаю». «Сразу к сути. Восхитительно. Мэру очень к лицу». «Как, простите?» «Ваш исследовательский комитет изучает общественное мнение почти год. Вы пытались держать это под сукном». Рассмеявшись, Джордж откинулся на спинку. «Вы и вправду та еще штучка». «Я разве ошибаюсь?» «Руководитель моей компании хочет подождать до весны, прежде чем официально это обнародовать», — ухмыльнулся Джордж. «Говорит, люди склонны отождествлять хорошие новости с хорошей погодой». «Логично», — кивнула Рэйчел. «Вы же позвали меня не ради разговоров о политике», — не утерпел Джордж. «Вы мне сказали, что в моем департаменте убийца. Такое заявление просто так не пройдет. Так что будьте добры, мисс Марин, разъясните». «Детектив Серрано», — выложила Рэйчел. «Он убил Констанс Райт». «Если Джон Серрано убийца, то я Чарльз Мэнсон», — пренебрежительно фыркнул Джордж. «Джон Серрано — один из моих лучших детективов». «Потому-то ему это едва не сошло с рук». Улыбки Джорджа как не бывало. «Если бы не я», — продолжала Рэйчел, «смерть Констанс Райт списали бы на самоубийство. Обставлено место преступления было хорошо. Рассчитать траекторию падения с такой высоты было невозможно. Странно сколотые зубы не заметили бы, если бы расследование убийства не проводилось. Детективы Серрано и Талли сообщили мне, что наткнулись на вас, выходя из здания Iron Gate Properties», — невозмутимо заявил Джордж. «Они беседовали с Алексеем Бачиком. Я знаю Асон. Они также сказали, что связывались с адвокатом в Дарине, Коннектикут, похоже, представляющим ваши интересы. На самом деле, развяжи я детективу Талли руки, она бы вас уже допрашивала. Судя по всему, они считают, что под следствием должны быть вы. Я не имею к убийству Райт ни малейшего отношения, и всем вам это известно». «Они выполняют свою работу», — развел руками Джордж. «И вдруг ни с того ни с сего объект оперативной разработки тычет пальцем в копа. Это смахивает на акт отчаяния человека, которому есть что скрывать». «Где вам знать, что такое отчаяние?» — отрезал Рэйчел. «Отчаяние — это наблюдать, как департамент полиции занимается невиновным, пока убийца разгуливает на свободе. Задержаны три человека, и все они причастны к мошенничеству в отношении Констанс Райт. Николас Драмонд, Сэмюэл Уикершем и Луис Магурски. Может, вы и говорите правду, и ни в каких преступлениях невиновны, но эти трое виновны. Таким образом, мы добились справедливости для Констанс. В убийстве Райт вы ни одного из этих троих не обвинили. Пока», — уточнил Джордж. «Серрано получил отворот-поворот название сержанта лично от Констанс Райт», — напомнила Рэйчел. «После смерти его сына. Он мне говорил». «Это было уже давным-давно», — покачал головой Джордж. «И, честно говоря, по-моему, мэр приняла правильное решение. Нам едва не пришлось выгнать Джона из рядов, он почти не просыхал. Никому такого не пожелаешь, но мне надо управлять департаментом, и у меня под началом 120 сотрудников правоохранительных органов». «В отказе Серрано винил Констанс Райт. Он считает, что повышение было единственным, что могло помочь ему оправиться после утраты сына. Он не забыл и не простил. Вот он, мотив в чистом виде, лейтенант. И став гражданским лицом, Констанс превратилась в куда более легкую мишень». Наморщив лоб, Джордж принялся двигать челюстью вперед-назад, будто жевал недоваренный кусок мяса. Похоже, аргументы Рэйчел начали его убеждать. «Я помню время, когда Эван умер», — негромко промолвил Джордж. «Я видел человечество в его лучших и худших проявлениях, но ни разу не видел, чтобы свет во взгляде человека угасал так, как в глазах Джона после смерти Эвана. Этот мальчик был его вселенной». Он помолчал. «Не знаю, могло ли это повышение наставить Джона на путь истинный. Может, да, может и нет. Но когда его повышение отвергли, он пережил темнейший период». «И если собирался до нее добраться», — продолжала Рэйчел, «то знал, что лучше переждать, пока она не скроется из поля зрения общественности. А учитывая крушение ее личной и профессиональной жизни, ее самоубийство выглядело бы вполне достоверно. «У меня нет причин вам верить», — возразил Джордж. «Но все-таки вы приехали». Джордж помолчал. «Я этим займусь. Но нужен очень деликатный подход к делу. Джон и Лесли — хорошие детективы, и оба прослужили в департаменте достаточно долго, чтобы почуять, когда запахнет жареным. Не смейте никому рассказывать то, что сказали мне сегодня». «У меня рот на замке. Если только вы действительно начнете расследование. Даю вам 48 часов. Если я не узнаю ни о каких подвижках по Сырану...» Рэйчел угрожающе помахала сотовым телефоном. «С вами не соскучишься, мисс Марин. Но я же сказала, что не потерплю убийцы у себя под носом и рассчитываю, что в день грядущих выборов народ потянет за рычаг в мою пользу». «Спасибо, лейтенант. Я лишь хочу правосудия для Констанс Райт». «Я тоже. Она была впечатляющей женщиной и хорошим мэром, и я рад, что нелюди, погубившие ее, будут гнить». «Я тоже», — поддержала Рэйчел. «Как бы там ни было, мой голос принадлежит вам». Он улыбнулся. Искрящиеся голубые глаза лейтенанта напоминали озеро в солнечный день, а морщинки в уголках глаз придавали ему благородный вид. «Он победит», — подумала она. «Мужчины с такой внешностью и головой на плечах выбора не проигрывают». «Мне пора», — сказал Джордж. «Мои дети тоже скоро придут. Незачем им спрашивать, почему у нас в доме снова коп». Джордж встал. «Не звоните мне. Я сам вам позвоню. У Сарано и Талли чутьё, как у бладхаундов. Если вы позвоните в отделение снова, они почуют неладное». «По рукам». «Вы не будете против, если перед уходом я воспользуюсь вашей уборной?» «Само собой». Рэйчел указала на ванную дальше по коридору, уповая, что он не обратит внимания на грязные детские вещи в переполненной корзине для белья. «Стирка для двоих детей, сизифов труд». Услышав, что дверь ванной закрылась, Рэйчел пошла к шкафу и вынула куртку лейтенанта, чтобы подать ему. Учуяла легкий аромат туалетной воды и в Сен-Лоран, если она не ошибается. По привычке пошарила во внутреннем кармане куртки Джорджа. Ручка, смятый чек из химчистки и корешок парковочной квитанции, больше ничего. Потом проверила наружные карманы. В одном ничего, в другом пластиковый пакет с чем-то голубым внутри. Достав пакет, расстегнула его и извлекла содержимое. И ее сердце пропустило удар. В памяти всплыл вечер, когда она дожидалась перед домом Стэнфорда Ройса. Прежде чем подойти ко входной двери, она натянула пару голубых полиэтиленовых бахил, чтобы не оставлять на земле отпечатков. В пакете с зиплоком лежали такие же бахилы, как те, покрытые растаявшим снегом и грязью. Даже не успев обернуться, Рэйчел ощутила, как шокирующая сильная рука охватила ее грудь, а потом укол иглы шприца в шею. «Ты вышла не на того копа», — услышала Рэйчел, прежде чем мир для нее не зринулся во тьму.